Странствуя по горе Великой, Конфуций заметил Юна, открывшего сроки, который бродил по пустынным окрестностям Чен. Одетый в оленью шкуру, подпоясанный веревкой, он играл на цине и пел. «Чему радуетесь вы, преждерожденный?» — спросил Конфуций. «Я радуюсь многому», — ответил тот. «Природа рождает тьму существ, самое же ценное из них — человек. И мне удалось стать человеком. Такова первая радость. Мужчины и женщины отличаются друг от друга. Мужчин уважают, женщин презирают. Поэтому мужчина ценится выше. И мне удалось родиться мужчиной. Такова вторая радость. Человеку случается не прожить дня или месяца, он умирает, не освободясь даже от пеленок. А я дожил уже до 90 лет. Такова третья радость. Быть бедным — правило мужа. Смерть — конец человека. Зачем же горевать, если я обрету конец, оставаясь верным правилу?» «Прекрасно», — сказал Конфуций. «Как умеете вы утешать самого себя?» Подобный лесу достиг почти 100 лет. В конце весны, еще одетый в шубу, он шел и пел, подбирая колоски, оставшиеся на заброшенной полосе. Его заметил на равнине Конфуций, который направлялся в Вэй и, обернувшись к ученикам, сказал: «С тем старцем следует поговорить. Попробуйте подойти и его расспросить». Попросив разрешения, Цзыгун отправился навстречу. Встав в конце межи, лицом к старцу, Цзыгун со вздохом спросил: «А вы распеваете, подбирая колоски. Неужели прежде рожденного не мучает раскаяние?» Подобный лесу не остановился и не перестал петь. Но Цзыгун продолжал спрашивать без конца, пока тот не поднял голову и не сказал: «В чем же мне раскаиваться? С какой радости прежде рожденный поет, подбирая колоски? Быть может, в юности не трудился, в зрелости не боролся, в старости остался без жены и сыновей, а смертный час уж близится. То, что меня радует, у всех людей, напротив, вызывает печаль», — с улыбкой ответил подобный лесу. «В юности не трудился, в зрелости не боролся. Поэтому-то и сумел прожить столько лет. В старости остался без жены и сыновей, а смертный час уж близится. Этому я и радуюсь». «Как можете вы радоваться смерти?» — спросил Цзыгун. «Ведь смерти люди боятся, а долголетию радуются. Смерть и жизнь подобны возвращению и отправлению. Откуда мне знать, что, умерев в этом случае, не родишься в другом случае? Ведь я знаю только, что они, жизнь и смерть, не походят друг на друга. Откуда мне знать, не заблуждается ли тот, кто добивается жизни? Откуда мне также знать, не будет ли моя нынешняя смерть лучше, чем прошедшая жизнь?» Таков был ответ подобного лесу. Цзыгун выслушал его, но не понял. Вернулся и сообщил обо всем учителю. «Я знал, что с ним следует поговорить», — сказал учитель. Так и оказалось. Он обрел мудрость, но не до конца. Цзыгун устал учиться и сказал Конфуцию: «Хочу отдохнуть». «В жизни нет отдыха», — ответил Конфуций. «Значит, мне, Сы, негде отдохнуть? И есть где. Взгляни вот туда и узнай, где найдешь отдых. И простор, и высота, и могильный курган, и заклание скота, и жертвенный треножник». «Как величественна смерть!» — воскликнул Цзыгун. «Для благородного мужа отдых, для ничтожного человека падение ниц. Ты познал ее, Сы. Всем людям понятна радость жизни, но не всем горечь жизни. Всем понятна усталость старости, но не всем отдых в старости. Всем понятен страх перед смертью, но не всем покой смерти».